Глава седьмая. Я успел заметить бегущую к вокзалу армаду зеленого роя. Бортовой ИИ был прав. Много мутировавших псов, волков и прочих четвероногих недругов человечества. И сейчас был лучший момент, чтобы ударить по ним сверху, иначе защитникам на вокзале придет конец. На другой чаше весов лежал десант желтого роя. Перехватить их на подходе дорогого стоит. Можно избежать больших жертв среди солдат и других легионеров. Очередной невозможный выбор, который я не собирался делать. Я пока не сворачивал с маршрута, быстро отправив запрос системе. В здании, которое я должен был удерживать, находятся тысячи живых существ и большой объем продовольственных припасов, которыми занят бункер для персонала. Поглотив эту биоматерию, целая стая зеленого роя с большой вероятностью эволюционирует до пятой-шестой стадии или неимоверно расплодится. С учетом слабости обороны центральной базы Южного сектора возникнет существенная угроза потери плацдарма. Я успею уничтожить стаю и затем разобраться с десантом. Верните прежнюю миссию. Легионер Цезарь, ваши аргументы приняты к рассмотрению и сочтены существенными. Однако вероятность успеха вашей задумки оценивается в 12%. Рассеивание десанта приоритетнее сдерживания стаи на уже захваченной территории. К тому же на подходе эскадрильи бомбардировщиков. Они помогут в обороне Южного сектора. Понятно. Системе плевать на выживших. Для нее главное — победить в войне. Это неплохо и нехорошо. Нужно просто не заламывать руки и давить на жалость, а говорить на ее языке. Посмотрите на мои оценки в симуляции. Я справлюсь. Несмотря на обилие сказанного, благодаря мысленному интерфейсу, наша беседа заняла всего несколько мгновений. Ответа я ждал целую секунду. Система прикидывала шансы. Легионер Цезарь, ваши аргументы приняты. Вам поставлена задача. Выполняйте ее на свое усмотрение. В случае провала ваши действия будут рассмотрены специальной комиссией. Дальше я не слушал. Главное, получил свободу действий. И едва успел осуществить задуманное. Стая услышала двигатели достаточно тяжелого шаттла и попыталась разделиться. Радостно ржущий ИИ с помощью турелей обстреливал их сразу с трех сторон, наоборот, заставляя сбиваться в кучу. Отдельно появился звук часто идущего дождя. С крыш ближайших зданий нас обстреливали скорпионы, однако их шипы пока застревали в бронепластинах, прикрывающих уязвимые места. Я подождал, пока мы с тварями выскочим на финишную прямую перед зданием вокзала, вынырнув из боковой улицы. Турели не дали им разделиться на отдельные потоки, и они так и бежали веселой толпой. Я даже улыбнулся, потратив почти все кассетные боеприпасы, накрывая переднюю треть стаи. Это была настоящая бойня. Неповрежденных тварей просто не осталось. Все так или иначе были ранены или сдохли. И, как я и думал, на сотни еще живых псов бросились их уцелевшие сородичи. Мне очень повезло, что, в отличие от моей миссии по защите космической станции, здесь не было развитого коллективного разума или погонщика, который жестко управлял бы тварями. Они действовали согласно своим базовым инстинктам, а значит, становились предсказуемы. «Позволь поинтересоваться, что ты делаешь?» Бортового ИИ вообще не смутило, когда я затормозил маневровыми двигателями и шаттл застыл прямо над пирующими тварями. «Почему я получил команду открыть люк? Ты что, собираешься прыгать?» «И еще меня называл суицидником». «Нет, всего лишь сбросить им подарочек». «Выполняй давай!» — прикрикнул я на излишне говорливый компьютер. И вовсе не обязательно повышать голос. Разгрузочный пандус медленно опустился под неостанавливающееся ворчание. ИИ что-то говорил про права роботов, но я не слушал, был слишком занят. Плазменную бомбу надежно закрепили железными цепями, еще и деактивировали. Ее точно везли куда-то. Они собирались использовать с шаттла. Ну, кому просчет, а кому и удача. Энергетические мечи разрубали одну цепь за другой, покуда их не осталось всего три.